Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 10 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны республики. Компанию «Арцахгаз» приобрел GM Holding. Группа бельгийских парламентариев направила открытое письмо послу Азербайджана в Бельгии. Итак, подробности новостного блока. В минувшую субботу президент НКР Баку Саакян посетил одну из воинских частей на юге республики и принял участие в организованной там в рамках субботника посадки деревьев. Президент ознакомился также с бытом и ходом службы военнослужащих. В тот же день президент посетил стройплощадку водохранилища «Варанда» и ознакомился с проводимыми работами. Глава государства отметил важность данного объекта в жизни республики, подчеркнув необходимость сдачи его в эксплуатацию в намеченные сроки и обеспечения качества выполняемых работ. Затем президент Саакян ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ, проводимых в окрестностях Амараса. Вооруженные силы Азербайджана в ночь на 9 апреля около 50 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с вооруженными силами НКР. Как сообщает пресс-служба Минобороны Республики, противник произвел по карабахским позициям более 640 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. На восточном направлении линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана применили также миномет калибра 60 мм, а также гранатометы. Передовые подразделения армии обороны для подавления активности противника прибегли к ответным действиям. В настоящее время ситуация на линии соприкосновения спокойная. Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии по приватизации ЗАО «Арцахгаз». Председательствовал на заседании Гадик Исраилян. Он сообщил о том, что поступила всего лишь одна заявка от компании GM Holding. Մրցութային հանձնաժողովի հատուկ գրանց համատյան է մուտքագրվել ընդամենը մեկ հայտ GM Holding սամանապակ պատասխանատությամբ ընկերությունը. Согласно бизнес-проекту, в течение 5 лет компания внедрит 1 миллиард 505 миллионов драмов, в том числе в течение текущего года 201 миллион. Минимальная зарплата будет доведена до 75 тысяч драмов. В течение ближайших 3 лет повышения тарифа на природный газ не будет. Новых рабочих мест пока не предусматривается. Ներդումները առաջարկվում է 1 միլիարդ 505 միլիոն դրամ այդ թվում 2017 թվական 201 միլիոն դրամ անվանական նվազագույն աշխատավարձը հետ մասնավորեցման առնվազն 1 տարվա ընթացքում սահմանել 75,000 դրամի չափով 3 տարվա ընթացքում չբարձրացնել հաստատված սակագները նոր աշխատատեղերի ստեղծում նախնական տվյալներով դեռ չի նախատեսվում. Комиссия признала компанию GM Holding победительницей, а следовательно владельцем ЗАО «Арцахгаз». Центральная избирательная комиссия Армении подвела итоги голосования на выборах в парламент 2 апреля и приняла решение о распределении мандатов. В новый парламент Армении прошли 4 политические силы. Правящая Республиканская партия Армении получает 58 мандатов, блок Царукян 31 мандат, блок Выход 9 мандатов и Армянская революционная федерация Дашнак-Цуцюн 7 мандатов. Всемирно известный солист рок-группы System of a Down Серж Танкян присоединился к акции «ЕК Арцах», призвав всех посетить Нагорный Карабах. Об этом Серж Саркисян написал на своей странице в Instagram. Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал свой визит в Баку, где его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. На вопрос в сети микроблогов Twitter, не извинялся ли он перед Алиевым за посещение Арцаха, Соловьев ответил, что нет. За что я должен извиняться? Не собираюсь извиняться. Моя позиция известна, и она не меняется. Военного решения проблемы нет, отметил российский телеведущий. Группа посетивших НКР бельгийских парламентариев направила открытое письмо послу Азербайджана в Бельгии. Парламентарии выражают обеспокоенность по поводу того, что за посещение Арцаха они попали в черный список Азербайджана. В чем наша вина, парламентариев из Бельгии, Брюсселя, Фландрии и Валлонии? В том, что мы в столице Нагорного Карабаха, Степанакерте, пожали руки армянских отцов и матерей. Эта самопровозглашенная республика еще 26 лет назад провозгласила независимость от вашей страны Азербайджан, отмечают авторы письма. По их словам, посещая множество раз Арцах, они не имели никакого намерения представлять предложение по решению конфликта. Недавно мы присутствовали на состоявшемся в Арцахе конституционном референдуме, в ходе которого констатировали соответствие избирательных процессов международным стандартам, указывается в письме. Бельгийские парламентарии добавили, что в Нагорном Карабахе открытая демократия, свободно выражается мнение оппозиции, имеется многообразие СМИ. Парламент Кипра в преддверии 102-й годовщины геноцида армян в Османской империи призвал международное сообщество признать геноцид армян. Председатель парламента Кипра Димитрий Силурис в начале заседания отметил, что в Османской империи в отношении армян была проведена политика этнических чисток. Однако Турция продолжает отрицать геноцид, несмотря на истечение 100 лет. Силурис напомнил, что Кипр одним из первых в мире признал и осудил геноцид армян. Другой парламентарий Варкес Магдесян в своем выступлении в парламенте Кипра отметил: «Вот уже более 100 лет мы ищем не мести, а справедливости. Мы хотим, чтобы исторические реалии, связанные с этой трагедией, были безоговорочно приняты». Конгрессмен Дэйв Трот представил в Палату представителей США законопроект о признании геноцида армян и выразил надежду на то, что его проект примет не только Конгресс, но и президент страны Дональд Трамп. Об этом пишет сайт армяно-американской газеты The Armenian Weekly. По словам Трота, он неоднократно выражал свою солидарность с армянским народом и считает, что наряду с признанием ужасающих событий 1915 года важно также осознавать, что угрозы для армян все еще существуют. Приближается 102-я годовщина геноцида армян, и мы не только должны признать насилие, совершенное против армянского народа в прошлом, но и подтвердить свою солидарность с армянами, так как они продолжают защищать свою страну и яркую культуру в столь нестабильном регионе, резюмировал конгрессмен. Армения сталкивается с геополитическими вызовами из-за экономической блокады со стороны Турции и Азербайджана. Кроме того, в апреле прошлого года весь мир стал свидетелем азербайджанской агрессии против Республики Арцах, отметил конгрессмен Трот. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи Республики Арцах сообщает, что с 1 апреля возобновится культурно-развлекательная программа «Нагаш». Встречи будут проходить в культурном центре имени Шарля Азнавура по средам и субботам. Их начало в 15:00. Дополнительная информация по телефону 73-38-98. В связи с майскими праздниками Министерство культуры по вопросам молодежи НКР на площади Возрождения Степанакерта организует конкурс на лучший танцевальный флешмоб. В конкурсе могут принять участие все образовательные учреждения и творческие группы. В конкурсе могут быть представлены различные стили и направления флешмоба. Продолжительность выступления до 10 минут. Флешмоб будет оцениваться по следующим критериям: выбор танцевальных элементов и степень их сложности, техника исполнения, синхронность, рациональное использование территории, оригинальность. Призеры будут награждены со стороны министерства. Заявки на участие принимаются до 20 апреля включительно. Дополнительная информация по телефону 73 43 88. И о погоде. Во вторник, 11 апреля, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 2, плюс 6 ночью, днем 15-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.